пришли?» — недоумевающим шепотом прошептал мальчик. И остановился, нервно рассмеялся и прошептал. «Наверное, мне следовало взять с собой рабыню». Он покачал головой и, сонно пробормотав, «Ну, если я могу быть полезен тебе таким образом», прижался ко мне вплотную. Позднее, когда мы оба заснули, прильнув друг к другу, мне приснился волшебный сон от Цицы. Ту ночь я проделал это дважды, во сне с своей сестрой и наяву с Коцарлем. Я догадываюсь, почему брат Торибио так резко вскочил и вышел ему, ведь пора на занятия по катехизису, не так ли? Так вот, наутро я поневоле призадумался уж, не превратился ли я после вдруг случившегося в Куилонтли, и не будет ли меня теперь тянуть только к мальчикам. Однако это беспокойство продлилось недолго. На следующий вечер мы добрались до селения под названием Тланкуалпикан, где имелся непритязательный постоялый двор. Нас накормили и предоставили нам возможность помыться, но вот отдельная комната для ночлега оказалась только одна. «Я переночую с рабами», — заявил пожиратель крови, «а вы с Коцатлем поделите эту комнатушку». Лицо мое вспыхнуло. Я догадался, что старый воин, должно быть, слышал предыдущую ночь нашу возню, скрип веток под подстилкой или что-то в этом роде. Однако Куачик, увидев мою физиономию, расхохотался. «Значит, имел дело с мальчиком в первый раз, да? А теперь усомнился в своей мужской силе?» Он покачал седой головой и рассмеялся снова. «Позволь мне дать тебе совет, Миксли. Когда тебе действительно потребуется женщина, но ее поблизости не окажется, удовлетворяй свое желание любым доступным способом. Скажу по опыту. Частенько жители селений, через которые пролегал путь нашего войска, прятали всех своих женщин поголовно, так что нам приходилось заменять их пленниками». Его явно забавляло мое изумление. «Да не смотри ты на меня так, Миксли. Я знавал солдат, которые потихоньку совокуплялись с домашними ланями или собаками покрупнее. Один из моих бойцов рассказывал, что как-то раз в стране Майя ему довелось позабавиться с пойманной в джунглях самкой тапира. Я был сконфужен, но, видимо, почувствовал некоторое облегчение, ибо мой друг заключил. Радуйся, что у тебя есть маленький спутник, который нравится тебе и вдобавок любит тебя настолько, что не возражает против твоих забав. Будь уверен, едва только тебе встретится привлекательная женщина, ты мигом убедишь, что не превратился в Куилонтли». Это звучало обнадеживающе, но на всякий случай не мешало устроить проверку. Помывшись и пообедав на постоялом дворе, я принялся бродить по двум-трем улочкам Тланкуалпикана, пока не углядел в одном из окон женщину. Подойдя поближе, я увидел, что она улыбается мне. Хотя незнакомку было трудно назвать красавицей, но внешность она имела вовсе не отталкивающую. Пугающих признаков страшной болезни нанауа, сыпи на лице, выпадение волос, язвочек вокруг рта и всего прочего я не заметил. Кожа в других местах, в чем я убедился очень скоро, тоже была здоровой. Я специально захватил с собой дешевый кулончик с жадеитом, который ей подарил. Женщина протянула мне руку, прося помочь ей выбраться из окна. Муж этой шалуньи пьяный валялся в соседней комнате, и мы с ней на полную катушку насладились друг другом. Я при этом не только удостоверился, что по-прежнему способен желать и удовлетворять женщину, но и пришел к выводу, что искушенная и темпераментная женщина все же гораздо соблазнительнее любого мальчика. После того случая нам с Коцатлем много раз доводилось заночевать в одной постели и на бивуаках, там это было лучшим способом согреться, и на деревенских постоялых дворах, где не было лишних комнат. Но в плотские отношения с ним вступало нечасто, лишь в тех случаях, о которых упоминал пожиратель крови. Сам Коцатль придумывал разнообразные способы доставлять мне большее удовольствие. Вероятно, ему и самому надоедало быть пассивным участником. Но я не стану рассказывать об этом подробно, тем паче, что со временем мы с ним и вовсе перестали заниматься подобными вещами, а вот верными друзьями оставались на протяжении всей его жизни, пока он однажды не решил положить ей конец. Стоял сухой сезон, мягкие теплые дни и свежие прохладные ночи. Так что погода была самой подходящей для путешествия, хотя по мере того, как мы продвигались дальше на юг, ночи становились все теплее. Теперь мы спали уже на свежем воздухе, не укрываясь одеялами, а в полдень становилось настолько жарко, что мы, будь у нас такая возможность, с удовольствием маршировали бы нагишом. Наш